Глава 7. Проснулась Элизабет с первыми лучами солнца и сладко потянулась. Рукой она уперлась в бок Тамреты, разбудив ее. Лиз даже не видела, когда вернулась девушка Ворл. «Доброе утро», — поприветствовала Лиз подругу. «Доброе. Уже выспалась?» — вежливо поинтересовалась Тамрета, поправляя волосы. «Угу», — последовал односложный ответ. «Тогда будем вставать», — сказала, сладко потягиваясь Тамрета. «Ты спи, я сама доберусь до второй башни. Не надо провожать меня. Я пойду с тобой». «Куда?» — уточнила Элизабет, пристально вглядываясь в лицо Тамреты. «В Ибворг», — просто ответила Тамрета, как будто речь шла о прогулке по парку. «Ты с ума сошла? Ты что, думаешь, что это увеселительная прогулка?» Элизабет просто негодовала. Она не хотела подвергать подругу опасности. «Вовсе я так не думаю. Как раз я понимаю всю сложность нахождения в Ибворке и чувствую, что тебе нужна помощь. Так что я иду с тобой». В голосе Тамреты была решимость. «Да что ты заладила? Помощь, помощь! Она, конечно, никому никогда не мешала, но это слишком рискованное дело, и оно касается только меня. Я не позволю тебе рисковать собой ради меня. Я пойду одна», — решительно заявила Элизабет. Она не хотела, чтобы Тамрета впутывалась из-за нее в неприятности. «Это еще раз говорит о несовершенстве вашего мышления. Героизм присущ человеку вашего мира в отдельности, но не обществу. Если каждый человек в отдельности и способен на самоутвержденный поступок, то толпа таких героев способна лишь на жалкое бегство от беды. У нас все по-другому. Наше общество способно пожертвовать всем своим существованием в целом ради преследования одной идеи. Ты идешь правильным путем, который подсказывает твое сердце. Твое дело стоит не только моей жизни. Ты должна принять мое участие как должное и не возражать, тем более, что я все решила». «Тебе что, во сне приснилось, что ты должна помочь мне?» — искоса взглянула Элизабет на Тамрету, садясь в кровати. «Нет, ночью я ходила к бывшей правительнице острова Селине. Она поддерживает тебя и сможет нам помочь. Ее участие позволит избежать нам массы преград и неудобств. По-моему, не стоит отказываться». «То есть ты хочешь сказать, что ночью ты гуляла по башне, рассказывая всем подряд обо мне и моих планах? А если бы она отдала меня исполнителям?» — ужаснулась Элизабет и упала на подушку, уставившись в белизну потолка. «О чем ты?» — надула губки Тамрета. «Селина очень добрая и не способна на то, в чем ты ее обвиняешь. Она всегда на стороне добра и справедливости». Элизабет промолчала, вспомнив, что она слышала разговор у беседки именно Селины. Еще тогда она поняла, что ворлы могут быть добрыми. «Ладно, давай одеваться и пошли», — согласилась Элизабет, нехотя вылезая из-под одеяла. Девушки встали с кровати и вместе заправили ее. Затем они надели платье, обернулись розовыми одеяниями и укрылись накидками с капюшонами. Элизабет спрятала рюкзак под плащ, отчего плащ оттопырился. Элизабет посмотрела на себя в зеркало и заметила, что она похожа на разъевшегося ворла. «Лори, ты как там?» — прошептала Лиз, воспользовавшись тем, что Тамрета задумчиво остановилась у окна, прощальным взором окидывая дивный парк. «А ты как думаешь, кому понравится сидеть в сапоге?» — недовольно пропищала Лори. «Но чего ты в нем забыла? Вылези и устройся рядом с ним», — посоветовала Лиз. «Какая разница, в сапоге или возле сапога? Так хоть меня не прижимает ничего. Сапог не дает. Кстати, спасибо, что вчера не забыла сунуть мне еду. А то я думала, что умру здесь голодной смертью. А что, твоя знакомая неврастеничка уже смирилась с моим существованием? Может, мне тогда можно вылезти?» — обрадовалась Лори. «Да ты что? Даже не думай! Она не вспоминает о тебе. Так зачем же напоминать? Кстати, она идет с нами», — заговорщическим шепотом известила девушка-мышку о планах Тамреты. «Слышала. Мое заточение в рюкзаке сведет меня с ума. Ты уж как-то намекни ей, что я не могу вечно сидеть здесь. Может, она поймет это своим высшим разумом?» «По-моему, ее, как ты выразилась, высший разум отказывается воспринимать мышей. И с этим я ничего не могу сделать. Но, может, со временем она привыкнет к тебе?» «Хоть бы!» Вздохнула Лори и заворочилась. Места в сапоге ей явно не хватало. «С кем ты шепчешься?» — поинтересовалась Тамрета, тихо подойдя сзади. «Со своей ужасной зверюгой?» «Да ладно тебе, не такая уж она и мерзкая», — вступилась за Лори Элизабет. «Видимо, мне придется смириться с ее существованием», — предположила очевидная Тамретта. По всему было видно, что девушка пытается побороть свой страх. «Да уж, будь любезна. Лори спасла меня от многих передряг, и я ее очень люблю». «А ну-ка, покажи ее», — осторожно предложила девушка, судорожно хватаясь за спинку кресла в ожидании появления мыши. «Мне надо привыкнуть к ее виду. Она совсем не страшная, наоборот, белая, пушистая и очень милая», — заверила подругу Лис, обрадованная желанием Тамретты привыкнуть к Лори. Насчет «очень милая» Элизабет явно перестаралась. Но ей надо было должным образом разрекламировать Лори. Да и к тому же, где это было видано, чтобы реклама соответствовала действительности. Поэтому девушка не стала сообщать о строптивом норове своей мышки. Элизабет залезла рукой в сапог, нащупала теплый комочек и осторожно извлекла из него очаровательного милого зверька. У Элизабет даже глаза полезли на лоб от вида скромно опустившей глаза Лори. Скромность и Лори – понятия несовместимые. Но тут мышка еще больше удивила свою хозяйку, застенчиво поджав хвостик и заискивающе глянув на Тамретту. «Только бы она ничего не ляпнула!» — в ужасе думала Элизабет. Видимо, Лори услышала ее мысли и продолжала молчать, невинно хлопая глазками. Тамретта осторожно подошла к Элизабет и опасливо покосилась на ладонь девушки с мышью. Затем поспешно отошла, сказав: «Ладно, на сегодня хватит, спрячь ее. Надеюсь, что со временем я научусь терпеть ее присутствие. А теперь пора в столовую». «Но разве сейчас время завтрака?» — не поняла Лис. «Нет, просто я сомневаюсь, что мистер Грэгхэм ждет нас к обеду». «Ждет, но только в качестве самого обеда», — раздалось из рюкзака. «Лори, помолчи! Неужели так трудно держать язык за зубами?» — простонала Элизабет, закатывая глаза. «Так твоя мышь страдает недержанием речи?» — заметила Тамретта. «Да, это за ней водится», — кисло улыбнулась девушка. «Забавный зверек», — неожиданно заявила Тамретта. «Забавней некуда», — недовольно проворчала Элизабет. Девушки с помощью куба добрались до столовой. На сей раз здесь никого не было, кроме одиноко стоящей фигуры в розовом. Фигура приблизилась к девушкам, и нежная рука грациозным движением откинула свой капюшон с лица. Девушки увидели улыбающееся лицо Селины. Элизабет впервые видела ее, так как у беседки она не посмела поднять голову, чтобы рассмотреть прекрасную женщину. Тамретта была права насчет того, что все женщины-ворлы похожи. На Элизабет смотрела женщина, очень похожая на ее подругу. Только, естественно, она была старше Тамретты, и на нижней губе у нее красовалось золотое кольцо, признак благородного происхождения. Женщина была очень мила и обладала морем обаяния. «Здравствуй, девочка из Кровби. Я рада видеть тебя». Этот голос покорил Элизабет в прошлый раз, а в этот очаровал окончательно. «Здравствуйте, госпожа», — поприветствовала ее Элизабет. «Тамретта уже рассказала мне о тебе, и я буду рада помочь». «Сейчас вы поешьте и отправляйтесь в путь. Дорога вам предстоит дальняя и изнурительная. Я прослежу за тем, чтобы вы беспрепятственно покинули парк и добрались до воронки. Когда вы будете там, я поверну воронку, чтобы вам не пришлось ждать». «Как это повернете?» — не поняла Элизабет. «Днем воронки доставляют на остров, а ночью отправляют с него», — объяснила Селина. «Неужели ты не заметила, что воронка не всасывает, а выталкивает? Если ты прыгнешь в озеро Вечности днем, то только испачкаешься, но не переместишься в Ибварк. Для того, чтобы расстаться с островом, вам бы пришлось дожидаться ночи, когда воронка естественным природным путем изменит свое направление. Я позабочусь о том, чтобы вы не погибли в воронке. Вы сможете дышать в ней, не боясь набрать воду в легкие. Также я дам вам капли оборотня. Тамретта расскажет тебе, как ими пользоваться. Помимо этого, я сделала так, чтобы вы могли воспользоваться вместе шапкой-невидимкой. Если вы будете держаться за руки, то вас никто не увидит». «Спасибо большое!» — поблагодарила Селину Элизабет. Женщина-ворл потянула за розовую веревочку, которая была у нее в руке, и подтянула к себе розовую сумку, парящую в футе от земли. «Я приготовила вам смену одежды и кое-что из еды. Все это в сумке, которая не промокнет в воронке вечности. Здесь же и флакончик с каплями. Теперь я пойду, а вы поскорее завтракайте и идите ко второй башне. Кстати, не забудьте воспользоваться своей волшебной обувью. Как только вы выйдете за пределы великой карты острова, я сниму чары сна, которые я навела на всех ворлов острова. Поторопитесь и будьте аккуратнее в Ибварке. Если понадобится моя помощь, разбейте этот шар». С этими словами она протянула девушкам розовый жидкий шар. Элизабет взяла его в руки и замерла. На ощупь он был как желе и излучал тепло. В тот же миг в сердце девушки ворвалось тепло шара, и на душе стало очень уютно. Элизабет зачарованно смотрела на жидкую субстанцию, сформированную в шар, сфера которого жила своей жизнью, бурля и вспыхивая сотнями огоньков. Элизабет подняла на Селину благодарный взгляд и увидела, что женщина ласково улыбается ей. Глаза ворла излучали добро и любовь. Селина поцеловала в лоб сначала Элизабет, а затем Тамретту, надела капюшон и молча удалилась. На двух столах была еда. Девушки, стараясь не терять много времени, быстро приступили к завтраку. Элизабет достала Лори, и та, наконец-то, смогла поесть из одной тарелки с хозяйкой, как в старые добрые времена. Закончив трапезу, девушки взяли розовую сумку, которая не доставляла хлопот, плывя следом за ними, и пошли к светящемуся кубу.